Меф поднял глаза на лысого банщика, который с невозмутимым видом массировал Арею поясницу. «Не волнуйся», — сказал Арей. «Он по-русски ни бельмеса не понимает. Или притворяется, что не понимает. Этого я пока не уяснил». «А откуда он вообще взялся? Комиссионер?» «Выше бери. Хасан — сын одного из джинов». «Внебрачный?» — зачем-то спросил Меф, пытаясь осмыслить, как можно быть сыном джина. Тяжелые веки Арея дрогнули. «Идиотский вопрос, мальчик мой. Мне не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь из джинов был женат. Странно другое, откуда у джинов вообще могут быть дети? Впрочем, этот вопрос лучше задать Улите. Она обожает вникать в детали при условии, что они не касаются ее основной работы». Арий замолчал. Меф стоял и обливался потом, не решаясь уйти. Казалось, мечник целиком отдался умелым рукам банщика и совсем забыл о нем. Однако пауза вышла не такой уж длинной. «Да, кстати, Легул спрашивал о Валькирии», — вдруг сказал Арей. Слова прозвучали медлительно, так движением рук Хасана. Меф покачнулся и хватился за стену. «Он уже знает, что я не отнял у нее Эйдос? Ему рассказали?» «Еще бы! Кто-то из комиссионеров подглядел, как вы с ней мило беседовали». «По-моему, мы беседовали не так уж и мило», — неуверенно произнес Мефодий. «По правде говоря, Легул тебя не так уж и ругал. Он сказал, что ничему не удивляется, учитывая, что ты общаешься с... В общем, он использовал это как повод, чтобы заговорить о Дафне», — произнес Арей без каких-либо эмоций. Меф вытер мокрое лицо и смахнул пот на камни. Капли зашипели. Если бы Легул мог отбросить копыта от одного его желания, начальник канцелярии уже сейчас задергался бы в конвульсиях. «Спокойно. Главное не проявлять интереса», — сказал себе Меф. «А-а-а», — протянул Буслаев вслух. «Особенно малютку интересовало, не встречаешься ли ты с Дафной? Вопрос, простительный для старушки, но не солидный для главы канцелярии Тартра», — продолжал Арей. Меф осторожно заблокировал сознание. Это была ненавязчивая и умелая блокировка. Опасные мысли отодвигались вглубь сознания, при том, что сознание оставалось внешне прозрачным. Высший пилотаж. Арей, как учитель, был бы доволен, даже смекни он, что его собственная наука используется против учителя. «И что вы ему сказали?» — спросил Меф, первым не выдержав молчания. Арей, распаренный, крякающий, красный, блаженствовал в умелых руках Хасана. Внебрачный сын джина вкалывал, как гномик в урановых шахтах. «Я сказал, что меня не интересует личная жизнь моих сотрудников, пока они хорошо выполняют свою работу. Дав, сказал я, неоценимо в сортировке пергаментов», — лениво отозвался Арей. Меф, знавший, как хитро Дав путает дело производства мрака, посылая пергаменты не в те отделы, промолчал. Арей всегда относился к бумажной рутине со снисходительностью воина, ненавидящего писанину. Ему проще было зарубить комиссионера, чем проштамповать ему регистрацию. «Дафна молодец. Она, ну, старается. Делает успехи, то есть», — поправился Меф, заметив насмешливый взгляд Арея. «Легулу мой ответ не слишком понравился. Он сказал, что твоя личная жизнь его интересует мало. Пороки для мрака — это святое. Встречайся с кем хочешь, хоть с суккубами, только не со светлой». «Она не светлая», — сказал Меф. Арий насмешливо скривился. «Ойли! Ну мне-то не пудри мозги, дружок! Создание Эдема не для тебя! Ищи девушек на другой дискотеке!» «Но почему?» Арий приподнялся и предупреждающе взглянул на Мефа. «Третья сила. Это скажет тебе кто угодно. Ты перестанешь быть темным, она перестанет быть светлой. Это дурной, очень дурной пример. На Эйдосы он влияет разрушительно». «При чем здесь Эйдосы?» — не понял Мех. «В ментальном мире все взаимосвязано. Ты наследник мрака. Что допустимо для слуги, недопустимо для господина». Арий говорил, а Меф и слушал, и не слушал. Он уже понял, что его шеф ничего не знает о планах Легула и о том разговоре в лимузине. Говорить ему или нет? Можно ли считать Ария своим союзником, или прежде всего он союзник мрака? Мысли плавились, мешались. Перед глазами все плыло. Сознание Мефа съеживалось, как шагреневая кожа. С веника, которым размахивал Хасан, разлетались обжигающие капли. Внебрачный сын Джина уже двоился. Но и это была еще не конечная станция. «Нет», — понял Меф, — «сейчас он ничего не скажет. Просто потому, что язык заблудится, потеряется в звуках, как белая овечка в окрестностях мясокомбината». Внезапно стены покачнулись. И Мех, убежденный, что продолжает стоять прямо, с удивлением увидел, как на него наплывает деревянный пол. С сауной клуба «Пижон» определенно что-то происходило. Она раскачивалась, как палуба корабля. Мех шагнул к двери, но внезапно понял, что никуда не идет, а зачерпывает ногами пустоту, поскольку давно лежит на полу. А бас Арея все звучал, и непонятно было, обращен ли он к Мефу или в пустоту. 14, 15, 16 лет. Это возраст любви, мой мальчик. Настоящей любви. Дальше эта способность нередко теряется. Ибо к чистой любви примешивается много других чувств, которые имеют к ней столько же отношения, сколько жук, попавший в миксер, имеет отношение к молочному коктейлю. Думаешь, я тебя не понимаю? Еще как понимаю. Но главного это не меняет. Ты должен расстаться с Дафной. Если ты этого не сделаешь, Легул рано или поздно до нее доберется. Я хорошо знаю этого паука. Он способен долгое время умильно улыбаться, а затем однажды подкрадется это к бочком, будто между прочим, и нанесет ядовитый укус.